Киреев, довольный тем, что отпала мучительная необходимость разговаривать, когда страшно хотела спать, пошатываясь, поднялся и поспешил выйти на воздух. Над землей низко лежали неподвижные тучи, было застойно и глухо. Голова у Киреева сладко кружилась, за воротами громко разговаривали Баранов и Петруха. «С этой мелкотой я и один управлюсь», — с презрением бросал слова Петруха. «Сыромятники! На гужи только их товар. А я подошву, полувал, юфть, хром выпускать стану. Все в одни руки возьму. Я тебе говорю, не они мне помеха». «Ну, ты подумай сам, милочек», — с неудовольствием возражал Баранов. «Как я теперь губернатора поверну против него, когда он сам вошел уже в приятели губернатору? Я сказал, за тебя похлопочу, а Ивана брать на Рогатину трудно мне. И что ты на него так взъелся? Когда на мукомольном деле вы оба столкнулись, это понятно. У тебя мельницы, и у него тоже». «Прямая конкуренция. И что ты его мельницу, по сути дела, на замок замкнул? Одобряю. Заставил его вальцы ставить. А я уже сам вальцовку завожу и из мукомолия Василева прежде всего вышибу», — уверенно, коротко бросил Петруха. «На поставках интендантству ты ему ногу подставил, это тоже понятно», — будто не слыша слов взятия, с прежним спокойствием продолжал Баранов. «Иван торгует салом и маслом, и у тебя такой же товар, только он перекупщик, а у тебя свое. Отобрал ты у него выгодного покупателя, правильно, честная конкуренция. Но втолкуй ты мне, милочек, что за неволя тебе из-за кожевенного завода с Василевым в драку вступать? У тебя же нет еще такого завода. Плюнь на него и строй себе лесопилки. Когда я дрова везу, батя, мне навстречу с сеном едут. Я все одно говорю, отворачивай, лесопилки лесопилками, а на кожах само по себе большие деньги можно нажить. Почему мне отступать, отдавать их Василеву? Петр, все, что есть на земле, один никак не захватишь. Захочешь — захватишь. Петруха помолчал и прибавил. Достанешь мне миллион кредита, и тебя не забуду, батя. Баранов заговорил с бархатными переливами в голосе. У Ивана консервный завод. Ему прямой расчет и кожевин рядом поставить. Это его и подталкивает. Что тут придумаешь? Петруха как-то деланно засмеялся. «Остановить ему консервный завод, чтобы не подталкивало, а тем временем я свой кожевенный завод отгрохаю. Чем ты у Ивана завод остановишь?» — безнадежно сказал Баранов. «Пустой разговор». «Чем?» — переспросил Петруха. «Есть чем. Сибирской язвой». И за забором воцарилось глухое и долгое молчание. Киреев лениво улыбнулся. Затевается. В горло друг другу. Черт с ними. А пельмени и облепиха хороши. Он спустился с крыльца и побрел на задний двор. Устроившись за углом сарая, Киреев стал глазами искать на небе звезды. Ему хотелось помечтать. Но небо оставалось пасмурным, и Киреев уставился на распахнутую дверь зимовья, находившегося в противоположном конце двора. Там слабо мерцал огонек керосиновой коптилки, и из зимовья доносился неясный мужской говорок. Киреев подумал: «Работники, молодцы, тоже не спят еще, хотя, кажется, ночь уже на исходе». Но тут вырвался чей-то отчетливый бас. «Хозяин? Ты что меня хозяином стращаешь?» «Да я его...» — Киреев услышал такое окончание фразы, от которого сразу отрезвел.